И они утомились. Василий курит. Мося сидит устало, опустив руки. «На сегодня хватит», — говорит Василий. «Спать пора. Завтра с рассветом в путь». «Да, пора», — отзывается Муся. Вдруг зазвенел в соседнем кабинете телефон. Тревожный и пронзительный звон его легко проникал сквозь тонкую дощатую перегородку. Василий и Муся вопросительно и с некоторым недоумением поглядели друг на друга. «Что за звон?» — долетел издалека, — спросил Василий с иронической улыбкой. «В такую пору?» «В такую пору?» — удивилась Муся. «Странно». Звон перешел на непрерывный, торопливый ритм, будто за стенкой невидимый милиционер подавал тревожные свистки. Василий вскочил и опрометью бросился в соседний кабинет. Вернулся он оттуда через 5 минут, крайне расстроенный. «Что случилось?» — спросила Муся. «Срочно вызывает в райзо». «Теперь ночью?» «Да, немедленно. Приказано прихватить с собой Судейкина». «С какой целью?» «Не знаю». «Да ты не волнуйся», — успокаивал ее Василий. «Это какое-то недоразумение. Я скоро вернусь». «Я буду ждать тебя». «Там, на берегу, возле пристани». И она ждет. Сидит одна, одинешенька, на пустынном речном берегу. Уже высоко поднялось солнце, стремительно проносится над речной гладью береговушки, топают на пристани проснувшиеся пассажиры, поскрипывают сходни под тяжелыми сапогами грузчиков, а Муся не шелохнется, будто спит. Смотрит она в туманную речную даль, где скользит еле различимая черная точка, похожая на такую же шуструю береговушку. Но эта черная точка заметно приближается, вырастает и обретает знакомые очертания станционного катера. Сидит за рулем один Судейкин, Василия нет. Муся встала, спустилась по берегу к самому урезу воды. Судейкин вырулил на песчаную отмель, лихо выпрыгнул из катера, даже не поздоровавшись с Мусей, словно ее и не было здесь, на берегу. На лице его играла злорадная усмешка. «Где Василий?» — сухо спросила Муся. «Ваш муж отстранен от должности. Его попросили задержаться до выяснения обстоятельств». «Это какое-то недоразумение», — машинально повторила Муся давишнюю фразу Василия. «Недоразумение то, что вы руководили станцией, а я переживал». «Ну что ж, зато теперь вы довольны», — сказала Муся. «Пока еще нет. Вот когда я вас отсюда вытряхну, тогда успокоюсь». Он повернулся уходить и через плечо. «Почвенную лабораторию сегодня же освободить. В ней будет мой кабинет. Вам подготовить дела к сдаче». И ушел. Утро. Проснулись дети. Володя, черноголовый подросток, в трусиках и в майке делает зарядку. Наташа все еще лежит в своей кровати, закинув руки за голову, смотрит в потолок. А мать, безучастная ко всему, сидит за столом, все в той же одежде, в которой была возле реки, смотрит долгим, невидящим взглядом куда-то в окно. По всему видно, что она и в руки ничего не брала. «Мама, а где папа?» — спрашивает Володя. «Папа заболел. Его увезли в Якутск». «В больницу?» — удивляется Наташа, приподняв голову. «Да, в больницу». Володя перестал делать свою гимнастику, спрашивает тревожно. «Мама, что-нибудь серьезное?» «Пока еще трудно сказать», — отвечает, помедлив, Муся. «А вам придется в Москву ехать, к бабушке». «Ой, в Москву!» — закричала Наташа, вставая с кровати. «Да здравствует Москва! Ура!» «Значит, бабушка ждет нас?» — спрашивает Володя. «Конечно, она письмо прислала». «Мама, а наша бабушка старенькая?» Наташа подходит к матери, обнимает ее за плечи, старается заглянуть в лицо ей, расшевелить ее или насмешить. «Она поди чепец носит, как в книжках». «Она всегда по моде одевалась», — ответила мать, грустно улыбаясь. «В школе говорят, что пароход пристает прямо к лесному берегу. Можно брусники набрать, пока он стоит», — сказал Володя. «Ой, мы наберем брусники для бабушки», — обрадовалась Наташа.